Глава 13. Суд. Повестка пришла в самый неподходящий момент. Утром, перед открытием кафе, когда я только начала расставлять свежую выпечку Анны Петровны и готовить кофемашину к работе. Молодой курьер в форменной одежде протянул мне конверт с официальной печатью и попросил расписаться. Тарасов Александр Николаевич против Тарасовой Веры Алексеевны. Дело о правах собственности на нежилое помещение. Я прислонилась к стойке, чувствуя, как подкашиваются ноги. Значит, вот как. Александр решил отомстить за мой отказ и хочет отобрать единственное, что у меня было — кафе моего отца. Трясущимися руками я набрала номер Елены Викторовны. «Он подал иск на кафе», — сказала я, как только она ответила. «Утверждает, что имеет на него права». «Спокойно», — голос адвоката звучал уверенно. «Мы ожидали чего-то подобного. У меня уже собраны все необходимые документы. Когда слушание?» «Через неделю». «Отлично. У нас есть время подготовиться. Приезжайте сегодня после обеда. Обсудим стратегию». Я повесила трубку, но руки все еще дрожали. Кафе стало для меня не просто бизнесом. Оно было символом моей независимости, моего возрождения. И Александр знал это. Колокольчик на двери звякнул, и в кафе вошел Ярослав. Он сразу заметил мое состояние. «Что случилось?» Я молча протянула ему повестку. Он прочитал, нахмурился. «Мерзавец! Не может смириться с отказом!» «Что мне делать?» Я чувствовала, как паника поднимается внутри. «Я не могу потерять кафе! Не могу!» Ярослав положил руки мне на плечи, заглянул в глаза. «Послушай меня. Ты не потеряешь кафе. Мы не позволим этому случиться. У тебя хороший адвокат. Есть документы, подтверждающие, что это наследство твоего отца. Мы справимся». Его спокойная уверенность действовала лучше любых лекарств. Я сделала глубокий вдох, кивнула. «Да, мы справимся». Следующая неделя прошла в напряженной подготовке. Вечерами, после закрытия кафе, мы с Еленой Викторовной разбирали документы, подготавливали аргументы, продумывали возможные вопросы суда. Я нашла старые фотографии отца в кафе, его записи, чеки, датированные задолго до моего знакомства с Александром. Все, что могло подтвердить, что это семейный бизнес, а не приобретение в браке. Ярослав приходил каждый день, помогал в кафе, поддерживал морально. Его присутствие стало для меня необходимым, как воздух. «Все будет хорошо», — говорил он, сжимая мою руку. «Ты сильнее, чем думаешь». День суда наступил внезапно, хотя, казалось, я только о нем и думала всю неделю. Я надела строгий темно-синий костюм, собрала волосы в аккуратный пучок, нанесла минимум макияжа. В зеркале отражалась собранная, серьезная женщина. Совсем не та растерянная Вера, еще недавно готовая утопиться в ванной от безысходности. Ярослав настоял на том, чтобы сопровождать меня. «Я буду просто сидеть в зале. Я на твоей стороне. Помни об этом». Когда мы вошли в здание суда, высокая, строгая, с мраморными колоннами и эхом шагов в длинных коридорах, я была благодарна ему за его присутствие рядом. В зале заседаний Александр уже ждал со своим адвокатом, высоким мужчиной с холодными глазами и безупречным костюмом. Я знала Игоря Семеновича. Он был одним из лучших в городе, с репутацией акулы, никогда не упускающей добычу. Александр сухо, официально кивнул мне. Его лицо было непроницаемым, только глаза выдавали напряжение. Судья, полная женщина средних лет, с усталым, но внимательным взглядом, быстро ознакомилась с сутью дела и предоставила слово истцу. Адвокат Александра говорил четко, уверенно, как человек, привыкший убеждать. «Уважаемый суд! Моя задача — доказать, что данное нежилое помещение, известное ранее как кафе у Алексея, является совместно нажитым имуществом супругов Тарасовых. Александр Николаевич инвестировал значительные средства, выкуп данного помещения из долгов. Произвел ремонт, оплачивал коммунальные услуги и налоги на протяжении долгих лет. Все документы, включая договор купли-продажи, оформлены на его имя, что подтверждает его единоличное право собственности. Он продолжал говорить, предъявляя документы о покупке, о ремонте, сделанном 5 лет назад, об оплате счетов. Все выглядело логично, убедительно. Суд внимательно слушал, делал пометки. «Кроме того, — продолжал адвокат, — согласно брачному договору, заключенному между супругами, все имущество, приобретенное на доходы от бизнеса господина Тарасова, является его собственностью. Данное помещение было приобретено именно на такие средства, что подтверждается банковскими выписками». Когда он закончил, я подумала, что дело проиграно. Его аргументы были так убедительны, так логичны. Но тут слово взяла Елена Викторовна. Она поднялась, невысокая, но с таким достоинством, что казалось выше всех в зале. «Уважаемый суд», — начала она спокойно, «я хотела бы обратить ваше внимание на несколько ключевых моментов, которые истец намеренно или ненамеренно упустил». Она достала папку с документами. «Во-первых, история данного помещения начинается задолго до брака моей клиентки с истцом. Кафе у Алексея принадлежало отцу Веры Алексеевны, что подтверждается документами и многочисленными свидетельствами». Она предъявила старые фотографии, счета, газетные вырезки с упоминанием кафе. «Во-вторых, выкуп помещений из долгов после смерти отца Веры Алексеевны производился Александром Николаевичем не как инвестиция, а как помощь супруге в сохранении семейной собственности. Он действовал в интересах жены, как ее доверенное лицо, что подтверждается их личной перепиской того времени». Я с удивлением посмотрела на нее. Какая переписка? Но Елена Викторовна уверенно предъявила суду распечатки старых электронных писем, которые я даже не помнила. «Кроме того, — продолжал адвокат, — брачный договор, на который ссылается истец, содержит ряд положений, и они могут быть признаны недействительными по статье 44 Семейного кодекса Российской Федерации, как ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, а именно...» Она методично, пункт за пунктом, разбивала аргументы адвоката Александра. Говорила о моем вкладе в семейный бюджет через ведение домашнего хозяйства, о моей поддержке карьеры мужа, о том, что я отказалась от собственных профессиональных перспектив ради семьи. Я слушала ее, затаив дыхание. Это была не просто защита в суде. Это была защита всей моей жизни, всех тех невидимых, неоцененных усилий, которые я вкладывала в наш брак все эти годы. Потом были вопросы судьи, перекрестный допрос, технические детали. Александр говорил уверенно, с привычной харизмой успешного бизнесмена. Я старалась отвечать спокойно и честно, хотя внутри все дрожало. Когда меня спросили, почему я так долго не интересовалась судьбой кафе, я ответила просто. Потому что доверяла мужу. Считала, что мы одна команда, как он всегда и говорил. Что, защищая мои интересы, он не будет использовать юридические формальности против меня. В этот момент я перехватила взгляд Саши. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на стыд, но он быстро отвернулся. В конце заседания судья объявила перерыв для изучения представленных документов. Следующее слушание было назначено через неделю. Выходя из зала суда, я чувствовала странное опустошение. Ни победу, ни поражение, просто усталость. Ярослав шел рядом, молча поддерживая под локоть. «Как ты думаешь, у нас есть шансы?» — спросила я, когда мы вышли на улицу. «Твой адвокат была великолепна», — спокойно сказал он. «И главное, правда на твоей стороне. Это имеет значение даже в суде». Я хотела верить ему, но сомнения грызли изнутри. Слишком уверенным выглядел Александр. Слишком безупречными казались его документы. В зале суда я поняла. Бывший муж не боится потерять кафе, а потерять контроль надо мной.